Глава 13. Сандра и Боуз. Сандра дозвонилась до Боуза только в половине 11. Выслушав ее, он велел ей сидеть и ждать, пообещав быстро примчаться. Прошло меньше получаса, а он уже звонил ей снизу. Она впустила его в подъезд и напряженно ждала, пока поднимется кабина лифта, пока он постучит в дверь. Отодвинула задвижку, распахнула дверь. На нем была не форма, а джинсы и белая футболка. Он извинился, что не сразу ответил на ее звонок. Она предложила ему кофе, специально сваренный к его приходу, но он помотал головой. «Лучше расскажи, что сказал этот человек, как можно ближе к тексту». Звонивший говорил хрипло, чуть в нос. Она приняла его за старика. Ее больше всего напугала его оскорбительная фамильярность. Он назвал себя тем, кому не безразличны ее интересы, но она поняла его в точности наоборот. «Речь о Кайле? Что с ним?» «С ним все по-прежнему не лучше и не хуже обычного», — прозвучало в трубке. «Повреждение мозга». «Понятно, почему он сделался овощем и проведет всю жизнь в заперти. Назовите себя, иначе я прекращаю разговор». «Ваше право, доктор Коул, но я пытаюсь вам помочь, так что лучше вам не торопиться. Знаю, сегодня вы навещали брата. Мне известно о вас еще кое-что. Вы работаете в приюте и принимаете участие в судьбе одного пациента, Орина Матера. Про Джефферсона Боуза мне также известно. К полисмену Боузу у вас тоже интерес». Она молча вцепилась в трубку, так что свело пальцы. «Я не утверждаю, что вы с ним спите, но вы проводите с ним многовато времени. А ведь вы только недавно познакомились. Вы хорошо его знаете? Советую поразмыслить об этом». Повесить трубку или слушать дальше, чтобы потом пересказать Боузу, чего хотел звонивший. Тот бесцеремонно вмешивался в ее личную жизнь. Тем не менее, она постаралась не терять голову. «Если ваша цель напугать меня, то...» «Чем вы слушаете?» «Не напугать, а помочь. Помощь будет вам очень кстати. Вы не представляете, во что вляпались. Что этот Боуз рассказал вам о себе, доктор Коул? Назвался единственным честным копом во всей хьюстонской полиции? Наплел, что хочет разгромить сеть торговли препаратом долголетия. Позвольте я обрисую вам Джефферсона Боуза немного по-другому. Портрет получится несколько отталкивающий. Карьера в полиции у него не задалась. Повышение ему не светит. Он упорно донимает ФБР своей теорией нелегального ввоза в страну химических средств при содействии местного импортера, но от него отмахиваются. Для поддержки своих обвинений он состряпал доказательства. Какие-то показания умственно отсталого ночного сторожа. Для этого он не побрезговал соблазнить сотрудницу приюта. «Вами воспользовались. Лучше вам взглянуть правде в глаза. Идите к черту. Не верите, не надо. Ваше право. Мы можем так проспорить всю ночь. Но я же говорю, моя цель — помочь вам. Или помочь вам помочь вашему брату Кайлу, если так вам больше нравится. Надо отдать полисмену Боузу должное. Не все, что он говорит, полная чушь. Кое-кто в Хьюстоне связан с торговлей препаратами долголетия. Это факт. Торговля эта нелегальная. Тоже факт. Но задайте себе вопрос, если раньше не задавали. Так ли плохо то, чем они занимаются? Что дурного в том, чтобы прожить лет на 30-40 дольше? Какое у властей право лишать нас такой возможности? Это, видите ли, мешает их социальному планированию. Если вы пытаетесь что-то мне доказать, я побуждаю вас мыслить нестандартно, доктор Коул. Вы молоды, здоровы, Вам марсианские снадобья ни к чему и ладно. Но вы иначе запоете, когда начнет обвисать кожа. Когда в жизни вам уже ничего не будет светить, только больничная койка да могила. Хорошо, до этого еще далеко, но мало ли что. Скажем, вам поставят нехороший диагноз. Не через много лет, а на следующей неделе рак. В четвертой стадии, против которого обычная медицина бессильна. Препарат жизни – это не только долголетие. Вы проживете дольше, потому что он у вас внутри, находит в организме поврежденные клетки, опухоли и все такое. Он излечит вас от рака. Вы по-прежнему за запрет этого препарата? Хотите обречь саму себя на смерть во имя какой-то геномной безопасности? Вы уж меня простите, но это уже полная ерунда. Какое это имеет отношение к... Повторяю. Прямо сейчас это лечение вам без надобности. Допускаю, что вы такая упрямая и принципиальная, что лично вам оно вообще никогда не потребуется, но... Напомню, это лечение. Лечение того, что иначе не лечится. Болезни тела и, кстати, мозга. «Все это какой-то абсурд», — выдавила она едва слышно. «Наоборот. Я видел это собственными глазами». «То, о чем вы говорите, преступление». «Я говорю о пузырьке размером с ваш указательный палец, с бесцветной жидкостью внутри. Представьте, что она значила бы для Кайла». Вы забираете брата из Life Oaks и даете ему препарат. Сначала лихорадка, но пройдет пара недель, и он будет как новенький. Вся поврежденная мозговая ткань полностью восстановится. Во всяком случае, к нему вернется нормальная жизнь. Подумайте о своей ответственности врача и сестры. Даже при своем самом лучшем лечении, приобретаемом за хорошие деньги, Кайл постепенно угасает. Он и так уже наполовину мертв, а дальше станет еще хуже, сами знаете. Вы что, позволите ему уйти? Или сделаете одну простейшую вещь, которую другие делают каждый день из эгоистических соображений? Задайте себе этот вопрос. Это конкретное предложение. Тот пузырек, о котором я толкую, сейчас у меня в руке. Я могу доставить его вам анонимно и совершенно безопасно. Никто ничего не узнает, только вы да я. Вам придется сделать одно. Перестать вмешиваться в дела доктора Конгрива. Встаньте завтра утром, поезжайте в приют, попросите у Конгрива прощения и подпишите отказ от участия в деле Орина по причине конфликта интересов. Несмотря на жару и на стекавший по ее щеке пот, Сандра похолодела. Занавески на окне трепал ветерок. В дальнем углу комнаты мигал в немой истерике телеэкран. «Я не принесу Орина в жертву». «Какая еще жертва? Штат возьмет Орина на свое попечение. Что в этом страшного? Чисто, ежедневный уход, ночевкам на улице конец. По-моему, очень достойный результат. Или вы совершенно не доверяете той системе, в которой трудитесь? Если это такой уж плохой вариант, то, может, вам лучше заняться в жизни чем-то другим? Может, и нужно. Может, она уже сделала это? Может, ей вообще не следовало слушать незнакомца? А откуда я знаю, что вам можно верить? Достаточно этого моего звонка вам. Пожалуйста, поймите, это никакая не угроза. Я просто пытаюсь заключить с вами сделку. Да, гарантий быть не может. Но нельзя не рискнуть, когда на кону будущее вашего брата. Вы всего лишь голос в телефоне. Хорошо. Сейчас я прекращу разговор. Мне не нужно ваше «да» или «нет», доктор Коул. Просто обдумайте ситуацию. Если вы изберете верный путь, то будете вознаграждены. Остановимся на этом. Но я...» — начала была она. «Бесполезно». Звонивший оборвал связь. Она все пересказала Боузу, удивляясь своему спокойствию. Хотя удивляться было, наверное, нечему. Тому способствовали два бокала вина, которые она осушила, дожидаясь его. Ее мать, именно так поступавшая в напряженные моменты, говорила, что после двух бокалов ей море по колено. Она взглянула на этикетку на бутылке калифорнийского вина и усмехнулась. Оно называлось «Солнечное мелководье». «Мерзавец», — сказал Боуз. «Самый что ни на есть. Наверное, он за тобой следил. И имеет связи, иначе как бы он выяснил, кого ты навещаешь, в... как это называется? Комплекс проживания и ухода Life Oaks. Там содержится твой брат». «Да, Кайл. Ты не говорила мне про своего брата. Это не значит, что я что-то от тебя скрываю». Он посмотрел на нее с интересом. «У меня и в мыслях этого нет. Лучше скажи, ты ничего особенного не заметила, когда ездила туда? Незнакомое лицо, машину?» «Ровным счетом ничего». «Что это был за голос?» «Я бы сказала, что он принадлежит мужчине в летах, хладнокровному». «Пожалуй, это все». Она надеялась, что в ее телефоне должен был сохраниться номер звонившего, и была разочарована, естественно. Я даже не знаю, с чего он решил, что есть смысл пугать меня или шантажировать. Конгриф уже отнял у меня дело Орина. Никакого решения, как врач, я все равно принять не смогу. Если тебя не скомпрометировать, ты остаешься для них опасной. Если дело дойдет до суда, ты можешь дать показания против Конгрива, а то и обратиться к властям и рассказать все, что тебе известно. Но без показаний Орина? Сейчас эти люди вряд ли озабочены возможностью его выступления в суде. Их тревожит другое. То, что он видел на складе. Если он заговорит, это будет чревато федеральным расследованием. Объявить Орина недееспособным — только первый шаг. Думаю, его накачают медикаментами и уберут с глаз долой, а то и вообще прикончат. «Только не это!» — прошептала Сандра. «В лагере с ним может произойти все, что угодно», — тихо проговорил Боуз. И был прав. Она знала статистику. Всего за год в местном лагере жестоким нападением подверглась человек 5-6, не считая смертей от передозировки наркотиков и самоубийств. По процентным показателям, техасские лагеря были сравнительно безопасными. Их обитателям грозило меньше опасности, чем при жизни на улице, но произойти там могло все, что угодно. Возможно, некоторым помогали уйти из жизни. «Как нам их остановить?» «Не торопись. Присядь», — сказал ей Боуз с улыбкой. «Посоветуй, как мне поступить?» «Мне надо подумать. Времени у нас в обрез, Боуз!» Решение судьбы Орина было назначено в пятницу, но Конгриф при желании может сделать это и раньше. «Знаю. Но сейчас глубокая ночь. Нам обоим надо поспать. Я останусь у тебя, не возражаешь?» «Обязательно останься!» «Если хочешь, мне сойдет и кушетка. Даже не думай!» За завтраком, сидя за кухонным столом и наблюдая, как Боуз с аппетитом уминает приготовленную для него яичницу, Сандра вспомнила, что вчерашний аноним говорил про Кайла. «Как ты считаешь, моему брату мог бы помочь препарат долголетия?» Ночью в темной спальне она рассказала Боузу про Кайла и отца. Все время рассказа он не выпускал ее из объятий. Позволив ей договорить, он не стал произносить банальных слов утешения. Только молчал, ласково целуя ее лоб, и этого ей было более чем достаточно. В Физические повреждения это устранило бы. Но таким, как прежде, он бы не стал. Не вернулись бы ни воспоминания, ни навыки, ни сама личность. Она вспомнила томограмму мозга Кайла, которую ей показал невролог в Life Oaks. Пласты отмершей ткани, похожие на крылья страшной черной моли. Даже если бы эти участки удалось каким-то чудом оживить, они остались бы пустыми. После лечения Кайл стал бы обучаемым, возможно, даже заговорил бы, но все равно полное исцеление было немыслимо. И даже выздоровев, он не стал бы Кайлом. «Это еще не все изменения», — продолжил Боус. «Биотехнология остается в клетках человека навсегда. Некоторых это приводит в ужас». «Потому что это технология гипотетиков?» «Совершенно верно. У Орина написано, что марсиане в конце концов сами от этого отказались», — напомнила Сандра. «Это все догадки. Мы так и не знаем, куда он ходил со всей этой писаниной до нас». «Да, не знаем». «Но это и не важно, ведь так? Главное — обеспечить ему безопасность». Боус помолчал. Сандра уже научилась уважать это его молчание, течение его мыслей. Она открыла кухонное окно, чтобы впустить свежий воздух, но вместо свежести их обожгло жаром. Из окна пахнуло каким-то металлическим запахом. «Меня тревожит, что это становится опасно для тебя», — проговорил Боус. «Спасибо. Я сама встревожена. Но по-прежнему хочу помочь Орину». «Ты уж меня прости, что я тебя во все это вовлек. Если ты не поступишь так, как подсказывает звонивший, то можешь вылететь с работы». «Похоже на то. Не ты одна. Вчера меня вызывали к капитану, начальнику нашего участка. Он поставил меня перед выбором. Либо я не вмешиваюсь в то, что происходит у вас в приюте, либо сдаю свой пистолет и жетон». «Как я догадываюсь, ты выбираешь второе. О своей карьере я подумаю завтра. Нам надо вытащить оттуда Орина пока что. Тогда они с сестрой смогут спрятаться и дождаться, покуда все стихнет». «Надо. Но как?» Он еще помолчал, размышляя. «Ты совершенно уверена, что хочешь влезть в это еще глубже?» «Скажи мне, что надо делать, Боуз?» «Вариантов несколько. Например, вернуться и попросить прощения. Сделать вид, что ты взялась за ум». «Это твой план?» «Часть моего плана». «Хорошо. Допустим, я так и поступлю. Что дальше?» «Как только Конгрив уходит домой, ты звонишь мне. Я приезжаю, и мы с тобой решаем, как вызволить Орина».